Его ждет Мария непорочная. Ты что-то задержался, милый. Я уж думала, не придешь. А я как раз сегодня тороплюсь. Торопишься? Завтра, если хочешь, я останусь на всю ночь. Сегодня больше нельзя. Не могу, дорогой. Семейное празднество в пансионе Доны Зулейки. Все девицы должны быть на дне рождения Пету. Рикардо теряет голову. Он мечтал провести с ней всю ночь, но и назначает встречу на следующий день в тот же час, как погаснут огни под манговым деревом. Безумие, ведь он обещал тетке вернуться в Манго-Секо сразу же после воскресной мессы. Тиета его ждет с нетерпением, она сейчас хозяйка каждой его минуты и каждого его движения. Ему принадлежат лишь обязанности семинариста, долг по отношению к церкви. К счастью, инвентаризация утвари еще не закончена. Осталось немного работы, однако и это может послужить оправданием. Через Дону Кармазину он посылает записку. Дескать, не может покинуть Падре Мариано в связи с важным делом, огромной работой по учету церковной утвари, задачей безотлагательной. Срок назначил кардинал. Но в понедельник непременно ранним утром подписал твой племянник, который тебя обожает и скучает по тебе, Кардо. Рикардо оказался в отлучке как раз в ту пору, когда Тиета более всего нуждалась в поддержке и утешении, когда триумф приобрел привкус поражения, и все ей стало казаться потерянным. Тень Брастанио простерлась над праздником открытия загона козла Инасио и загрязнила его. Открытие загона — свидетельство успеха ее странствия, победоносного возвращения проклятой и изгнанной пастушки, символ вновь завоеванного мира. И она хочет, чтобы этот праздник прошел отлично в атмосфере чистого и непринужденного веселья. Веселья было мало. Дружба же подверглась тяжким испытаниям, а ночь ознаменовалась отсутствием Рикардо. Довольными, как и должно было быть, выглядели только Леонора и Асканио. Приподнятое настроение Леоноры сохранялось в течение всего воскресенья. Когда Асканио вынул рисунок Руфу из металлического футляра, чтобы положить на стол, она еще спала и не знала о разногласиях его с Тиетой. Асканио тоже в радостном настроении улегся в гамак, подвешенный на веранде для Рикардо. Он не сразу заснул, размышляя о случившемся на холмах. Уверенность в том, что его любит самая красивая и совершенная из женщин, придала ему сил. Он почувствовал себя способным завоевать мир, чтобы положить всю вселенную к ногам Леоноры. Он проснулся на рассвете, побежал на пляж, поплавал, наслаждаясь в одиночестве. В селении он поинтересовался известиями о бригаде техников, которая, как сообщил доктор Лусена, должна была прибыть в Манго-Секо несколько дней назад. Многолюдная группа не могла остаться незамеченной. Однако он не получил никакой информации. Жонас, посасывая свою глиняную трубку, указал локтем на море. Была собачья погода, здесь никто не высаживался. Может быть, они сбились с пути, а может и вернулись обратно. Возможно, они в селении? Возможно. Вернувшись, он увидел Тиету на пороге загона. От мачехи Элеоноры он рассчитывал получить одобрение своих матримониальных замыслов, водрузив вскоре на положенное место табличку с названием улицы Антониеты Эстевис Контарелли. Однако приобщить миллионершу к делу Брастанио он может и сегодня же, показав ей произведение искусства художника-декоратора Руфо. На живущую в Сан-Пауло вдову промышленника, которая сама обладает акциями заводов, несомненно, произведет впечатление это ослепительное видение будущего, как он еще раз назвал привлекательный красочный рисунок. Основную поддержку должна оказать мачеха Леоноры. За ней пойдут все. Дона Кармазина и команданты останутся в одиночестве. Что же касается поэта Барбозы, то кто обращает внимание на поэтов? Неожиданная реакция Тиеты вызывает у него шок. Как вы осмеливаетесь показывать мне эту гадость?